говорили, но мне не приходилось слышать. Поэтому прошу вас, ответьте на давно мучающий меня вопрос. Если признать, что все в мире совершается по Божьему произволению, то человеку совершенно не обязательно прилагать усилий для устроения своей жизни. А надо просто положиться на Бога и плыть по течению. И мне кажется, что это очень глубоко засело в русской душе и в русском характере. Но правильно ли так жить? С уважением, Мокроусова Вера Степановна, город Ставрополь. Вы ставите вопрос, Вера Степановна, на который пытались ответить лучшие умы рода человеческого. И полностью удовлетворительного ответа на этот вопрос сформулировано не было. Потому что ответ на этот вопрос предполагает проникновение в божественную тайну, в тайну божественной жизни. А это человеку не дано. До конца мы не поймем, как сочетается Божье всемогущество, Божья воля, Божий промысел о мире и человеке с человеческой свободой. Но совершенно очевидно, что каким-то образом сочетается. И вот приблизиться к пониманию этой тайны мы можем. В первую очередь, опираясь на Слово Божье, на то, что сам Бог сказал о себе и о своем отношении к людям, а также опираясь на традицию церкви. Ну, в первую очередь, что совершенно очевидно, то, о чем вы говорите, вот это желание, стремление плыть по течению, не прилагать усилий для устроения своей жизни, навряд ли эти качества проистекают от религиозного мировоззрения. Скорее всего, от лени. А лень является одним из весьма распространенных пороков в нашем народе. Нередко она еще сочетается с мечтательностью. Мы очень любим мечтать. Мы создаем фантастические картины жизни. Отождествляем себя с этой мечтой. А вот сил на реализацию прилагать не желаем. Ну, все это хорошо известно из нашей русской классической литературы. Наши писатели говорили об этом нашем национальном пороке. И, конечно, черта эта не имеет никакого оправдания в вере нашей. Потому что Господь, сотворив мир, призвал человека трудиться, усовершенствуя творение. Бог вручил человеку райский сад, который тот должен был возделывать. Заповедь о труде, как непременном условии человеческого бытия, дана Богом. А потому всякая ссылка на волю Божью и Божий промысел для оправдания безделия является ошибочной и даже греховный. Но теперь о том, что действительно требует очень серьезного осмысления. Бог всемогущий, сотворив человека, пребывающий вне времени и пространства, знает все. А потому можем сказать, что в его деснице, в его руках судьба человеческая и судьба всего творения. Можно сказать так еще и потому, что Бог в силе остановить человеческую жизнь, как Он в силе остановить и человеческую историю. Всемогущество Божие является реальностью. И, конечно, с этой реальностью таинственным образом сочетается наша человеческая деятельность и наша свобода. Я сказал, что до конца мы никогда не поймем, как это сочетается. Весь мир поддерживается силой божественной энергии, силой божественной благодати. Если бы Бог не давал космосу и всему миру свою энергию, мира бы не существовало. Мы питаемся тоже божественной энергией. Но у божественной энергии, у божественной благодати есть препятствие непреодолимое, потому что так восхотел Бог. Этим непреодолимым препятствием является наша свобода, когда она реализуется ко злу. Человеческую свободу даже Бог не преодолевает. Почему? Он, конечно, может преодолеть любой человеческий выбор. Но Бог принимает человеческую свободу, потому что сам свободен. И свою божественную свободу он отобразил в свободе человека. И человеческий выбор признается Богом. И если мы совершаем грех и зло, злоупотребляя нашей свободой, то тем самым возводим препятствие, непреодолимое препятствие для действия божественной благодати. Бог дождит, как говорит Слово Божие, на праведных и не на неправедных. Подобно тому, как действительно дождь изливается на всех людей. И подобно тому, как солнечные лучи касаются каждого человека. Но мы же умеем скрываться от солнечных лучей. Мы же умеем скрываться от падающего на нас дождя. Вот так человек умеет скрываться и от действия этого божественного энергетического потока, поставляя преграду, некий непроходимый экран. Грех есть непреодолимая преграда для действия божественной благодати. А вот что получается, когда мы выходим из этого благодатного потока? Замечательные слова находим в Священном Писании. Воля Божия благая и совершенная. Благая, то есть направленная к добру. И совершенная, потому что действие этой воли, реализация этой воли, в том числе приводит и к совершенству. И если человек постоянно открыт к действию божественной благодати, если он не закрывает себя злом, то он увлекается этим потоком божественной силы и энергии. Он делает свои дела. Он справляется со своими профессиональными обязанностями. Он возделывает сад. Он не отказывается от этого. Но силой божественного благодатного потока он устремляется к совершенству, к полноте жизни, к Царствию Божьему. А что происходит, когда мы выставляем вот эту преграду? Мы отказываемся от этой божественной энергии. Мы нарушаем волю Божью. И если мы делаем это сознательно и свободно, если мы в этом не раскаиваемся, то что происходит? Бог отступается от нас. Он перестает входить в нашу жизнь. Поток божественной энергии нас обтекает и не затрагивает. Мы сами со своей свободой. Подобно листу осеннему, оторванному от дерева. Нас подхватывают разные потоки. Увлечения, мода. Стереотипы, советы, рекомендации, наше какое-то собственное разумение. И подобно этому оторванному от дерева листу мы летим, нам кажется, что мы свободны. Это не свобода, это хаос. И никогда в результате этой свободы не будет полноты жизни. Будет некая иллюзия жизни, иллюзия счастья, и иллюзия свободы. Что такое молитва? Молитва – это просьба Бога ограничить мою свободу, вести меня в соответствии с Его замыслом. Всякий раз, когда мы просим Бога нам помочь, мы призываем эту благую и совершенную волю Божию, чтобы она над нами совершилась. Мы через молитву ограничиваем нашу свободу. Мы говорим: «Господи, помоги», сознавая, что мы сами не знаем, как поступить, или не можем поступить правильно, не умеем. Вся религиозная жизнь, то есть жизнь, которая приводит человека в постоянную связь с Богом, это и есть жизнь в соответствии с волей Божией. Ни в коем случае ни один человек, реально живущий богатым религиозным опытом, не скажет, что ему не нужно трудиться, что ему не нужно делать то, что должно делать. Никогда он не будет оправдывать свое безделье, ложь, болезненную мечтательность ссылками на благую совершенную волю Божью. Он будет делать все от него зависящее, чтобы украшать сад, который Бог ему вручил. Больше того, у религиозного человека повышается чувство ответственности не только за самого себя и за своих близких, за окружающий мир. По-настоящему верующий человек всегда имеет активную жизненную позицию, даже и тогда, когда он ее, может быть, публично не обозначает. Он всегда сопереживает. Он всегда страдает, сталкиваясь с несовершенством, со злом, с неправдой, с ложью. Потому что нравственное чувство такого человека очень развито. И с другой стороны, он восторгается прекрасным. Он открыт для добра. Он стоит на истине и свидетельствует правду Божью. Нельзя ссылкой на веру в промысел Божий, на ссылкой на мудрость божественную, оправдывать свое собственное безделье и неспособность решать те проблемы, которые перед нами стоят. Но с другой стороны, верующий человек, который постоянно призывает помощь Божью, который постоянно просит Бога войти в его жизнь, быть с ним. Такой человек чувствует ведь Божье присутствие, что Бог рядом. И когда происходит нечто, может быть, трудное в жизни, болезненное, тот верующий человек с легкостью переносит эти неприятности и, может быть, даже страдания, веря, что Господь, которого он призывает в молитве быть вместе с ним, попускает это испытание. И вот такой религиозный взгляд на страдания, на трудности, на испытания дает человеку огромную силу выдержать то, чего часто не выдерживают люди, лишенные религиозной веры. Тайна веры – это тайна человеческого счастья. Обретая религиозный опыт, мы на опыте начинаем понимать, что есть полнота жизни. В этом и смысл религиозного призвания. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами, и до новых встреч!